Глава 27. Удачный день. Виктор перекатился в бок, одновременно разворачиваясь и откатываясь назад за вершину. Крупнокалиберные пули с глухим каменным стуком ударили в тонкий плодородный слой, выбивая фонтанчики земли и каменной крошки. Парочка ушла в рикошет, и гулко вжикнув, пронеслась над ним рассерженными шмелями. Другие со свистом, оставляя короткие росчерки трассеров, прошли чуть выше. И только когда Нестеров уже был в безопасности, донеслось запоздалое басовитое гудение пулемета. Быстро же его обнаружили. С точностью у Браунинга все в порядке, и пулеметчик хорош, сволочь. Но радует, что хотя бы не додумались установить оптику. А то ведь это получилась бы настоящая дальнобойная снайперская винтовка. А кстати, он ведь ни о чем подобном не слышал. Учитывая увеличившиеся характеристики, себе на горку он приобрел прицел с переменной шестикратной оптикой. Вышло дорого, но оно того стоило. Крупнокалиберные пулеметы имеют схожие характеристики в смысле дальности и убойности. Скучностью у них все же значительно хуже, хотя и имелась парочка исключений, которые были весьма неплохи на больших дистанциях и при ведении одиночного огня. Это как раз американский пулемет Браунинга и ДВРовский крупнокалиберный единый пулемет Горского. Но на них дополнительно устанавливали только зенитные прицелы, так как их рассматривали в первую очередь как средство противовоздушной обороны. Такие же имеются на все новой бронетехнике, что себя вполне оправдывает не только в борьбе с самолетами, но и в качестве средств поражения легко бронированной техники. Сегодня это практически все танки. Думая об этом, Виктор отполз в мертвую зону, поднялся и, пригнувшись, побежал влево, меняя позицию. Рация и гранатомет остались в стороне, но и бог с ними. Он же не убегает черт знает куда. Повредить же их пулеметным огнем нереально. Там такой слой каменистого грунта пробить нужно, что и пушка не справится. К слову, орудие БРДМ долбило с завидной регулярностью, а ответные винтовочно-пулеметные выстрелы звучали уже не так интенсивно. Вообще, самое умное, что могут сделать янки, это покинуть первую линию траншей и обосноваться во второй с блиндажами. Хотя можно и просто в окопах. Пушка не гаубица и не миномет, и забросить снаряд по крутой траектории у нее не получится. Сменив позицию, вновь выглянул за обрез склона. Маскировочная сеть, конечно, прикрывает, как и умение камуфляж, но что-то подсказывает Виктору, что приметил его имеющий не менее развитую наблюдательность. Пулемет долбил по площадям, обрабатывая вершину вслепую. Чем плох крупняк, так это небольшим ресурсом ствола. Вести из него беспрерывный огонь – это верный путь к перегреву и окончательному выходу из строя. Поэтому бил пулеметчик короткими очередями и превратить всю вершину в кашу не мог по определению. Просто каждый раз очередь на десяток патронов приходилась по разным участкам, выбивая фонтанчики земли и каменной крошки. Но сам пулеметчик Виктора сейчас интересовал мало. Отставив горку, он всматривался в пулеметное гнездо, выискивая глазастого наблюдателя. Негде ему больше находиться, ведь нужно же корректировать огонь. И наверняка янки сейчас столь же внимательно обшаривают вершину в поисках снайпера. «Вот ты где, засранец!» – удовлетворенно произнес Виктор. «Дело за малым. Попасть в прикрытую каской голову, выглядывающую из-за мешков с землей, лишь по глаза». Виктор, конечно, отличный стрелок, и новое умение вкупе с характеристиками самой горки уменьшает рассеивание винтовки в 1,54 раза. Но мишень все же мелковата, даже с таким подспорьем. Черт, неудобно. Хоть бери и приделывай к винтовке сошки, как на пулеметах и противотанковых ружьях. Он над этим еще подумает, но потом... Сейчас же его куда больше занимало то, как достать наблюдателя, который непременно обнаружит Виктора, как бы он ни отводил взгляд. Если Янки сумел сделать это один раз, получится и во второй. Нестеров достал из отдельного патронташа и загнал в ствол патрон с бронебойной пулей. Эти он разрабатывал лично под изменившиеся характеристики горки. Подобрал необходимую марку пороха, рассчитал увеличенную навеску, Правда, пулю при этом взял обычную, бронебойную. А отчего бы и нет, коль скоро это способствует захвату совершенно целой бронетехники. Призовые никто не отменял. Он, конечно, особой нужды в средствах не испытывает, но деньги никогда не будут лишними. Тем более в свете наметившихся подвижек на личном фронте. Одно плохо. Патронов этих не так много. И перед ним не танк. Хотя премиальные бывают разные. Так что дело того стоит, однозначно. Навел птичку прицела на едва заметную голову. Мысленно дорисовал силуэт присевшего за мешками наблюдателя и взял прицел ниже. Внес поправку с учетом использования другого патрона и потянул спусковой крючок. Получено 84 опыта к умению «Винтовка-4». Всего 5605. Получено 42 опыта к умению «Стрелок-4». Всего 378. Получено 42 опыта к умению «Камуфляж-4». Всего 3672. Получено 42 опыта к умению «Наблюдательность-4». Всего 42. Получено 4 опыта к умению «Снайпер-3». 37 из 256 тысяч. Получено 84 опыта. 0 из 4 миллионов 96 тысяч. Невозможно начислить 48 опыта. Необходимо академическое образование. Получено 84 избыточного опыта. Всего 756. Получено 4 свободного опыта. Всего 37. Надо же, сквозь преграду и наповал. Вот уж чего не ожидал. Но так оно куда лучше. Теперь, если и осталось у кого аптечка, то у взводного. А возможностью спасти себя любимого готов жертвовать далеко не каждый отец-командир. И вовсе не от того, что он сволочь. Просто своя рубашка ближе к телу. И осуждать за это глупо. А в то, что во взводе есть еще один обладающий наблюдательностью, верилось слабо. Весьма затратное умение. Тем более четвертой ступени. Ну и такой момент. Похоже, убитый Янки на полную катушку использовал свой камуфляж. И если бы не развитая у Виктора наблюдательность, то обнаружить его не удалось бы. Только этим можно было объяснить прогресс умения, растущего так же, как и специальность, в половину от полученного основного опыта. Покончив с этой проблемой, Виктор взял на прицел подносчика. Тот как раз передавал пулеметчику коробку со снаряженной лентой. Не успел. Повалился на землю в корчах, уронив коробку. Пулеметчик бросился к нему, но не на помощь, а чтобы подхватить боеприпасы и зарядить пулемет. Нестеров спешить не стал и дождался, когда тот начнет заправлять ленту. Ну не дурак ли? Ведь снайпер уже показал, что умеет стрелять. К тому же, где именно он засел, морпех не знает. Так на что расчет? Или это зовется беззаветной храбростью? Выстрел. И еще один раненый. Вновь повел прицелом, выискивая цели. По территории блокпоста никто бездумно не бегает. Зато есть те, что покинули траншею первой линии и решили отсидеться во второй. Похоже, Туников дает им прикурить. К слову, стрельба со стороны Янки прекратилась. Надежды достать противника, укрывавшегося за броней, никакой. А значит, нет и смысла подставляться под огонь орудия. А чем это они там занимаются? Виктор вооружился биноклем и всмотрелся в находящихся в окопе морпехов. «Ага. Знакомая картина. Молодцы какие. Укладывают в противогазную сумку гранаты. Готовятся к встрече на случай, если БРДМ заберется-таки к ним. От пехоты отбиться все же куда проще. Ведь не станет же танк долбить из пушки с риском накрыть осколками своих же. А наступающих не так много. Вот когда экипаж решит прокатиться по позициям, тогда его и ожидает сюрприз. Виктор тщательно прицелился и выстрелил в горе саперов, мастеривших заряд. И опять одной пулей сразил двоих. Неплохо так получилось. Правда, в бинокль рассмотрел, что одному из них прилетело в плечо, а второму в бедро. Первый сразу сник, потеряв сознание. Раненый же в ногу орал благим матом. В смысле, Виктор сделал этот вывод из своих наблюдений. Слышать он этого, конечно же, не мог. Вновь повел прицелом по блокпосту. Прав он все же оказался. Вон он, медик. Рядом с прачкой и его товарищем мотает бинты. Значит, артефакт окончательно разрядился. Урок на будущее. Сначала оттащи труп в безопасное место, а потом оживляй. Не потеряли, стало быть, надежду достать укрывшуюся пехоту противника. Опять у миномета возятся двое, причем действуют весьма резво. Не иначе, как решили вынести его в другое место. Виктор едва успел выстрелить, вогнав пулю в спину первому из них, уже готовому скрыться в ходе сообщения. Морпех, взваливший на плечо ствол с треногой, выпрямился, словно кол проглотил, и завалился на спину, привалив миномет своим трупом. Второй с опорной плитой бросился в мертвое пространство окопа. Этого не достать, без вариантов. Там не только мешки с землей, но и стенка окопа. Тратясь на это бесполезное занятие, бронебойный патрон штучной работы Нестеров не собирался. Значит, нужно как-то по-другому. Виктор перебежал на свою первую позицию и вооружился гранатометом. 4 выстрела. Гранаты летели с таким разбросом, что обстрел только на удачу и никак иначе. Однако Нестерову повезло. Последняя попала в мешок с землей, как раз над укрывшимися. Нервы у Янки не выдержали, и он рванул по проходу прочь. Достать его у Виктора не было шансов, слишком все быстро случилось. А на такой дистанции каждый выстрел нужно выверять. Но хорошо уже то, что тот позабыл опорную плиту миномета. То есть, чтобы добраться до всех составных частей, придется подставиться под выстрелы, что, собственно говоря, и требовалось. Виктор добил оставшиеся 6 гранат из брезентовой переноски, целясь чисто по территории блокпоста, как говорится, на удачу. Может, кого и заденет, ну мало ли. Не задел. Но одна из гранат рванула близко от какого-то морпеха. Тот не выдержал и перебежкой сменил позицию. Забыл старую, как мир, истину. Снаряд дважды в одну воронку не попадает. А зря. Сидел бы на месте, ничего бы не было. А так Виктор приметил, куда он спрятался, а еще в бинокль рассмотрел торчащий из-за мешка каблук. Вооружился горкой, вложил в ствол патрон штучной работы, прикинул, где должен находиться торс, прицелился, внеся необходимые поправки с учетом изменившейся температуры, влажности, направления и силы ветра. Вот как он теперь может. Получено 42 опыта к умению винтовка 4. Всего 5899. Получено 21 опыта к умению «Стрелок-4». Всего 525. Получено 21 опыта к умению «Камуфляж-4». Всего 3819. Получено 2 опыта к умению «Снайпер-3». 52 из 256 тысяч. Получено 42 опыта. 0 из 4 миллионов 96 тысяч. Невозможно начислить 42 опыта. Необходимо академическое образование. Получено 42 избыточного опыта. Всего 1050. Получено 2 свободного опыта. Всего 52. Используя Виктор стандартные бронебойные патроны, и на такой дистанции мешки с землей спасли бы даже от горки. Но от усиленных, как оказалось, никаких шансов. Так что и тот первый выстрел сквозь преграду вовсе не был случайностью. Эфир дисциплинированно сообщил о ранении очередного Янки. А не пора ли подвести предварительные итоги? Итак, он ранил 9, чисто технически 13. Но 2 морпехов дважды подняли с помощью аптечки, так что они не в счет. Убил 6. Итого из строя выбыло 15 человек. Всмотрелся в блокпост. Никто больше не отсвечивает. Конечно, защитников там еще хватает, но оставшиеся с головой дружат и под снайпера подставляться не спешат. 505-й, 501-му, прием! Вызвал Виктор по рации Овечкина. 2-ю радиостанцию сняли с мотоцикла и прихватили с собой. В бардаке, конечно, есть стационарная, но с ее помощью поддерживать связь в бою неудобно, тем более под обстрелом. Виктор не любил создавать себе трудности, чтобы потом героически их преодолевать. Отозвался Овечкин. Ну а что делать? Его замком взвода унтер Рогов, по сути, разведчик и командир мотокоманды, имеющий общевойсковую подготовку. Сидор Матвеевич же, несмотря на то, что не является инициированным, воюет уже давно, и в таком вот бою от него толку куда больше. Да. Нестеров его знает всего-то несколько часов, но Глеб Данилович ему абы кого не прислал бы. Ну и такой момент. Виктор все время держал в голове слова Григорьева о том, что связь с эфиром – это не главное, куда важнее жизненный опыт. И вот этого-то у старшего унтера не отнять. поинтересовался Виктор. «Убитых и раненых нет», – удовлетворенным тоном доложил Овечкин. «У меня 6 убитых и 9 раненых янки. Как у вас?» – продолжал спрашивать Виктор. «4 убитые и 7 ранены», – ответил Сидор Матвеевич. «Итак, на круг выходят 10 убитых и 16 раненых. Можно предположить, что половина последних осталась в строю. Исходя из худшего, минус 18. Взвод порядка 46 человек. В строю остается предположительно 28 морпехов. У атакующих имеется танк, а ничем иным БРДМ не является по определению. Главное, чтобы колеса не изорвали. И их прикрывает недосягаемый для обороняющихся снайпер. Расклад не в пользу янки». «Приказал Виктор». «Есть», – ответил Овечкин. «504-й, 501-му», – вызвал Нестеров. «На связи 504-й», – отозвался Туников, остававшийся за старшего в экипаже. «Прикрываешь пехоту и все время держи под прицелом позиции противника. Принял», – отозвался Игорь. «501-й, конец связи. 504-й, конец связи». «Можно, конечно, поставить дымовую завесу, но эта штука обоюдоострая. Она укрывает не только тех, кто ее поставил, но и тех, от кого поставлена. И в этом случае янки будут примерно представлять, где именно находится медленно передвигающийся противник. Откроют сосредоточенный огонь по площади, а там, глядишь, какая пуля дура и доберется до наступающих. А может и не одна. Скорее всего, не одна. А вот танк подавить огневые точки уже не сможет». К слову, отчего янки не используют дымовые гранаты, непонятно. Не в смысле сейчас, а вообще. При обследовании взятого штурмом блокпоста и того, что был спешно оставлен со всем имеющимся там боекомплектом, подобные средства обнаружены не были. Получается, что у морпехов их попросту нет. Иного объяснения Виктор не видел. И что это? Некомпетентность? Или морпехов обеспечивают по остаточному принципу? Впрочем, особо голову себе этим вопросом Виктор забивать не собирался. Едва бардак начал движение, как ожили и янки. Они передвигались по территории блокпоста короткими перебежками от укрытия к укрытию, и успеть в них прицелиться было попросту нереально. Пару раз Виктор пытался достать их сквозь мешки, но только впустую израсходовал штучные патроны. Без привязки хоть к какой-то части тела пули прошивали пустоту. Примерно через полчаса взвод Виктора вышел на южный склон и начал подъем, по-прежнему прикрываясь броней. На этот раз было гораздо сложнее, так как 3 метра ширины машины не шли ни в какое сравнение с 6 ее же длины. Но они справились. Когда приблизились на дистанцию в 500 метров, янки открыли ураганный огонь. Правда, одновременно и бессильный. А вот ответный из орудия оказался для них губительным. Огневые точки замолкали одна за другой. БРДМ же, сделав 2-3 выстрела, приближался на несколько десятков метров, а как только янки активизировались, останавливался и вновь открывал огонь. Ну и Виктор не дремал, стреляя при первой же подворачивающейся возможности. Правда, не столь удачно. Все же, зная о снайпере, передвигались янки с опаской и короткими перебежками от укрытия к укрытию. Так что ему удалось подстрелить только одного. Да и то лишь ранить в руку. Уже через минуту он наблюдал его же с повязкой, перебегающим к другому укрытию. Зато у Туникова дела обстояли куда лучше. Еще 4 погибших и 5 раненых. Потери янки приближались к критической точке. Наличие у атакующих танка и прикрывающего их снайпера на недосягаемой позиции делало положение обороняющихся безнадежным. БРДМ остановился в 200 метрах, начав обрабатывать передний край, не забыв и о колючей проволоке, разметав фугасами рогатки и обеспечив проход. Кроме того, сумел отправить на возрождение еще 2 и 3 ранить. Виктор подумал, что тащить на себе при спуске лишние 3 кило глупо, поэтому решил расстрелять оставшиеся у него 10 гранат. Этот обстрел никакого вреда противнику не нанес, зато показал, что его могут безнаказанно забрасывать гранатами сверху. Возможно, командир янки решил, что боекомплект у гранатометчика на горе до неприличия большой, А может, отдавал себе отчет в том, что противник, благодаря эфиру, в курсе потерь его взвода и понимает, что они до неприличия велики. Ну и такой момент, что они тут воевали не за родину. Как бы то ни было, но сразу после падения последней гранаты Нестерова над блокпостом поднялся белый флаг. Вот и ладно. Сообщать о том, что больше не осталось горячих гостинцев, Виктор не собирался. «Нет, ну нормально, а? Земля не земля, а один сплошной камень. Ну и какого мы копали капонир на том склоне?» Рухнув на пятую точку, роняя рядом лопату и утирая пот, в сердцах выдал Ясенев. «А как тебя еще-то заткнуть?» Замахнувшись киркой и взрыхляя очередной участок, с выдохом произнес Уткин. «Ты же ноешь по каждому поводу и без. Вот и остается тебя припахивать». Отрывисто сопровождая свои слова увесистыми ударами кирки, вгрызающейся в неподатливый грунт, произнес Уткин. «Ой, можно подумать», — отмахнулся радист. «Вот и подумай», — отходя в сторону от взрыхленного участка, произнес мехвод. Ясенев поднялся, поплевал на руки, которые, впрочем, были в рукавицах, и взялся за лопату. Быстро откидал взрыхленный грунт и опять отошел в сторону, а Уткин, наоборот, подступился с киркой. Им выделили четверых помощников, так что в будущем капонире было несколько тесновато. Зато работа шла споро, и примерно через час они вполне закончат. В стороне рыли еще один капонир запасной позиции. После этого планировалось подготовить еще две на восточной и северной стороне. Но там было немного проще, так как собирались использовать прежние дзоты, которым изрядно досталось. Строились-то они из расчета, что у повстанцев появились 60-миллиметровые минометы, а тут 76-миллиметровые фугасы. На южной стороне дзоты восстанавливают и укрепляют из расчета на 150-миллиметровые снаряды. «Все ноешь?» – опускаясь рядом, произнес Виктор. «Никак нет, товарищ поручик», – вытянулся радист. «Вот и правильно», – оглядывая, сколько они успели наработать, произнес Нестеров. Трудились над подготовкой позиции уже при свете фонарей, керосинок и факелов. Экваториальная ночь навалилась разом, словно полог опустили. Куда там Китаю с его короткими сумерками? Но даже при этом наработать успели прилично. Так что ныть Ясенев ноет, но не отлынивает. А раз так, то и пусть его. «Ну что, братцы, поздравляю. Изрядный нам достался трофей», – произнес Виктор. «И сколько?» – не удержался от вопроса радист. 1 600 000 с небольшим. Вообще-то это несколько меньше, чем можно было бы получить с взвода второго лейтенанта Коллинза. Здесь, по факту, янки также не понесли потерь. Все погибшие поднялись, раненые. Ну, кто-то из них все же умрет, после чего возродится. Виктор не собирался расходовать на них заряды аптечек, которых у него и без того кот наплакал. Удалось захватить непривязанный артефакт медика, но когда он еще зарядится... А драться им предстоит уже утром. И на этот раз у атакующих будут пушки и крупнокалиберные минометы. Но несмотря на то, что людей оказалось больше, чем в первый раз, избыточного опыта у них было меньше. Причина в том, что все морпехи этого взвода имели среднее образование, и, судя по всему, часть из них получила его сравнительно недавно, а потому не достигла потолка, и весь опыт уходил в рост сути. Но Виктор и не думал расстраиваться по этому поводу. Во-первых, это все равно, куда как изрядно. А во-вторых, получится полностью закрыть долг перед взводом. И даже немного останется. Удачное окончание удачного дня. И трофеев взяли столько, что он сам диву дается. И позицию захватили, которая обеспечит выход освободительной армии на оперативный простор. Остается только выстоять. Но с этим они уж как-нибудь справятся.